и торопливо запихивал себе в рот куски чуть недоваренной нерпятины и огромными глотками пил сваренный с кровью бульон. Жена Токо Пыльмал относилась к белому лучше других. Во всяком случае, она не была так бесцеремонно любопытна, как остальные жительницы Энмена, которые словно бы в насмешку, но на самом деле с вполне серьезными намерениями, сдергивали с Джона одеяло и старались подсмотреть, когда он переодевался. Пыльмау была молодая, очень здоровая женщина с круглым, румяным, лоснящимся от жира лицом. Она была вечно в хлопотах, варила еду, толкала в каменной ступе тюленей жир, выделывала шкуры, замачивая их в лохане, застоявшейся мочой, и затем растягивая на снегу. На ней лежала забота о жилище, собаках и ребенке, которого она постоянно носила на спине, снимая его лишь изредка, покормить и сменить ему кусок мха, заменявший ему пеленки. Токо уходил на охоту ранним утром. Скорее, это была еще ночь, ибо наступление рассвета охотник должен был застать уже на льду и воспользоваться коротким проблеском дневного света, чтобы увидеть в темной воде разводья тюленя и убить его. Джон с любопытством наблюдал, как снаряжался Токо на лед. Охотничий белый балахон, сшитый из грубого светло-серого холщового мешка для белой муки, всегда висел в наружном помещении, чотагени, и от него пахло студеным ветром, морским соленым льдом и свежестью надвигающейся пурги. Тут же, рядом с балахоном-камлейкой, покоилась в чехле из выбеленной нерпичьей кожи мандарки самая большая драгоценность Яранги — старенький винчестер 30х30 с аккуратно строганным ложем и постоянно зафиксированным прицелом. Рядом с винчестером акын — деревянная груша с острыми крючьями на длинной кожаной бичеве. Ею достают убитых зверей из полыньи. К стене прислонены два посоха. Один с острым наконечником для определения прочности льда, второй — обычный, с кружком-снегоступом. Наконец, лыжи-снегоступы, которые Джон поначалу принял за теннисные ракетки. Все это снаряжение Токо надевал на себя каждое утро в определенном порядке. Кроме перечисленного, на нем находились вещи, имеющие, по всей вероятности, большое значение, но угадать их роль и назначение для Джона было затруднительно. Среди них были крохотные фигурки морских зверей, отрезки ремня, костяные пуговицы. Эти фигурки, как предполагал Джон, имели некоторую связь с такого же рода предметами, которые гнездились в укромных местах Яранги. Иногда Токо вел с ними долгие задушевные беседы. О чем были эти разговоры, Джон мог только догадываться. Даже потом, когда он стал понимать по-чукотски, он ничего не мог понять в этих иносказаниях, увещеваниях и мольбах. То были разговоры с богами, личные сердечные беседы, в которых понимали друг друга только непосредственные собеседники, а вмешательство третьего лица было ни к чему. Пока Токо примерял на себя охотничье снаряжение, Пыльмал готовила завтрак. В хорошее время, когда в мясных ямах был некоторый запас, утром подавалось замороженное толченое мясо и несколько кусков тюленины вчерашней варки. Все это запивалось несколькими кружками кирпичного чая, который Токо острым ножом настрогивал на чистой доске –